Любящий Отец, мы приходим к Тебе, и наше желание прославить Тебя, потому что Ты, Господь, воистину достоин поклонения и славы всей. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты искупил нас, за то, что Ты усыновил нас, Боже, за то, что Ты ведешь нас по этой жизни, и нам сладостно прославлять Твое святое имя. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты приготовил для нас, Ты приготовил для нас вечность. Ты приготовил нам город, художником и строителем, которого являешься Ты сам, Боже. Мы счастливы тому, что по этой жизни Ты, Святой Дух, ведешь нас. Ты нам показываешь, что нужно делать. Ты нас обличаешь, Ты исправляешь нас. И Ты хочешь, чтобы мы больше и больше были похожи на Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты приходил в этот мир для того, чтобы умереть на кресте, для того, чтобы мы имели оправдание и усыновление. И сейчас мы благодарны Тебе, Господь, за слово, которое Ты оставил, из которого мы можем учиться. Мы просим, Господь, чтобы Ты открывал, чтобы мы могли ближе вот, быть к Тебе, чтобы мы могли больше понимать Твою благодать, Твою любовь, которую Ты испытываешь каждому из нас. Я прошу за тех людей, которые живут в нашем городе, Господь, чтобы Ты благословил их познанием Тебя, Твоей истины, чтобы они освободились от сети ловца, освободились от лукавого и могли бы обратиться к Тебе всем сердцем. Спасибо Тебе за церкви, которые в нашем городе, за те церкви, которые поклоняются Тебе в духе и в истине. И, Господь, в этот час Ты благослови эти церкви, прилагай спасаемых церквям. И мы хотим прославить Тебя, единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы с вами, друзья, изучаем послание к Ефесянам. И мы закончили на 2 главе 10 стих. И в это время, когда мы будем изучать это послание, давайте мы с вами будем не запорожцами, а эфесянами. Вот, потому что это слово, оно также оно обращено и к нам. Вот, и первые три главы этого послания, вот, это идут как теоретические знания. Но эти знания должны мы с вами знать. То есть это как человек, который живет в этом мире. Мы должны с вами знать, как зовут меня или как зовут вас, тебя. Вы должны знать, с какого года вы рождения. Это вы должны знать, где вы живете. Это чисто такие теоретические знания, которые должны знать. Последние три главы, они относятся к практике, к практической жизни верующего человека. И послание к Ефесянам, это не просто было это письмо написано к ним. Были определенные причины у апостола для того, чтобы его написать. Вот, и одна из причин – это не было единства в этой церкви. Они не были едины. Вот, и очень много открывается от того, что единство. И, естественно, если нет единства, то в этой церкви не было и любви. Дефицит любви, он был у этих верующих. И первая глава, давайте вспомним вот, до 11 стиха, что было. И вот в первой главе нам открывается то, что Бог избрал нас прежде основания мира. Он избрал вас и меня прежде основания мира, вот, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И есть много вот, книг, которые говорят о предопределении, о том, что Бог предопределил одних туда, других туда. Но когда мы читаем больше Слова Божия, это не так. Потому что, хотя и много книг о предопределении, ну, предопределение, знаете, да, вот если Бог сказал вот так, то значит все. Значит, если Бог сказал, что этот человек пойдет в погибель, значит, он пойдет в погибель. И таким образом Бог является не Бог любви, а Бог предопределения. Вот, и ну, тогда нам сложно понять его. Но мы знаем то, что еще предопределением идет предузнание. Мы знаем, что Бог предузнал, потом предопределил, потом призвал, оправдал и прославил. То есть первое идет предузнал. Он что-то предузнал во мне, он что-то предузнал в вас. Что именно, мы можем догадываться. Ну, я думаю, это то, что мы не отвергли, когда Господь позвал нас. Мы не отвергли Его зов, но мы с вами откликнулись на этот зов, и мы сказали, Боже, мы грешники, и мы нуждаемся в Твоем прощении. И в этой первой главе вот, апостол молится о том, чтобы Бог дал духа премудрости и откровения. И мы с вами, как ефесяне, тоже нуждаемся в духе премудрости и откровения, чтобы нам проникаться Божьей любовью. Если мы будем с вами проникаться Божьей любовью, мы будем способны отдавать эту любовь окружающим нас, братьям и сестрам, и людям, которые нас окружают. Это как луна и солнце. Луна, она получает свет от солнца, и она отражает, она дает свет, вот во время ночи свет дает для земли. Хотя она сама, она не имеет света своего, она не может вот, являть свой свет. И когда смотреть на нее в телескоп, луна представляет собой полное такое разрушение. Вот. И такая наша с вами жизнь. Она была полна разрушений. Вот. Но в один момент Господь, Он просветил нас, и мы обратились мы к свету. И теперь Господь призывает нас, чтобы мы были с вами светом в этом мире. Но чтобы быть светом, нужно этот свет получать. И без Иисуса мы не сможем являть этот свет окружающим нас людям. Дальше, вот во второй главе, говорится об оправдании по вере. О том, что как мы это получаем. Мы получаем по благодати. По благодати через веру. И один брат, по-моему, Спеджин, он говорил, что благодать и вера – это как трубы и вода. Вот. Трубы – это вера, а вода – это благодать. И в большей степени мы, конечно, с вами должны познавать благодать и полагаться на благодать. Больше внимания уделять благодати, вот, которую являет к нам Господь. Вера, конечно, важна, но благодать, она выше. Вот, благодать – это слово «благодать», оно означает, это то, что мы получаем незаслуженно. А милость – это то, что мы должны получить, но этого не получаем. Вот эти такие слова. И хороший пример тогда, вот Миша привел о том, что это был индеец, у которого была грамота, и он ее носил на груди, и он не знал, что здесь в ней написано. А там было написано, что и он, и последующие поколения, они имеют определенные привилегии в государстве, потому что дедушка этого индейца, он спас когда-то жизнь там высокопоставленному человеку, президенту. Да? Вот. И поэтому они имели привилегии. Но этот человек, индеец, он не знал. Он не знал, чем он обладает. Так же самое и апостол, он хочет, чтобы мы не жили в неведении, но чтобы мы знали, чем мы обладаем, кто мы такие, для чего мы здесь, на этой земле. И 10 стих говорит нам о делах. О тех делах, которые Бог, Он предназначил каждому из нас исполнять, живя в этом теле и на этой земле. Давайте мы будем продолжать читать. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 11 стиха. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». И 11 стих. «Итак, помните, что вы некогда язычники». Вы и я – мы с вами некогда язычники. Мы не относились к народу Израиля, но мы были язычниками и были безбожниками в этом мире. И здесь выше, во второй главе, вот открывается, как мы с вами жили, как мы с вами поступали. Мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, исполняли желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Вот мы были такими. По расположению к злым делам мы были с вами врагами Богом. И грех, он царствовал в нашем грешном теле. Но однажды, и апостол призывает, вот помните, так помните, что вы некогда язычники. Вы были такими. Но пришел определенный момент, когда это было разрушено. Однажды луч Божьей любви, он просветил вот нашу тьму, в которой мы пребывали, и мы увидели, что что-то не так, что что-то важное проходит мимо меня. И это важно действительно Бог. И Дух Святой касался каждого из нас. Он нас обличал. Первое действие Духа Святого – это то, что Он обличает человека о грехе. Первый грех, мы понимаем, который не прощается, через который человек идет в погибель. Это грех неверия в Иисуса Христа, в искупительную жертву Христа. Он обличает о грехе неверия. Иисус говорит о грехе, что не верует в Меня. И мы были такими. Но пришел тот момент, и мы сказали: «Боже, я не хочу так». Я не хочу. И произошло удивительное. Слово говорит о том, что теперь мы прощены, потому что мы, попросив прощения у Бога, мы теперь оправданы. И тому есть основание. Основание, и мы немного дальше увидим, почему мы с вами имеем прощение и усыновление, и оправдание. И что вы были в то время без Христа. Это то же самое, как и язычники. Но тоже открывается: «Отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Мы не принадлежали к народу израильскому. И в то время, вот если взять, то ефесяне были язычниками, они не принадлежали к народу израильскому. И народ израильский никогда не принял бы язычников. Между язычниками и народом израильским была стена, была преграда, вот, которую человеком было невозможно разрушить. Это было как в религиозном направлении, больше как в религиозном направлении, потому что Израиль имел закон, а язычникам до этого закона не было никакого абсолютно дела. И поэтому израильский народ смотрел на язычников, очень так пренебрежительно. А язычникам было все равно, как на них смотрят Израиль, и они тоже пренебрежительно относились вот к евреям. Даже и в наше сегодняшнее время, знаете, наверное, такое же самое состояние, что люди, которые живут и не знают Бога, они смотрят так, знаете, на евреев, они могут говорить плохие слова на евреев. Евреи тоже, которые не знают Христа, они тоже могут смотреть на язычников, как на собак, сравнивая язычников вместе с животными. Но апостол открывает это единство. Он констатирует факт о том, что теперь мы когда-то были язычниками, они принадлежали к Израилю, но теперь мы стали близки. И через что? Мы стали близки через кровь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Потому что евреи, они не приняли Мессию, и им, по существу сейчас, на данный момент, нечем хвалиться. Слово Божие говорит, что пришел к своим, и свои его не приняли. Но мы также знаем то, что некоторые Израиль, остаток, они есть такие люди, которые обращаются к Иисусу, которые спасаются. Через жертву, естественно, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И теперь язычник и еврей, мы имеем возможность приблизиться к Богу. И мы теперь одно. Это не то, чтобы язычник стал евреем или еврей должен стать язычником. Нет, но это совершенно новое творение. Мы с вами – это новое творение. Люди там ищут, знаете, инопланетян где-то там, что-то там такое пишут о них. Но по существу мы с вами – это новое творение. Это те люди, которые необычные в этом мире, потому что мы с вами – новое творение. Потому что нас Господь сделал таким. Потому что вспомните, какими вы были лет пять назад, кто когда, может быть, год назад. Вспомните, что вы были без Христа, и вы были отчуждены, вы были не Божьи. потому что вы не были освящены кровью Иисуса Христа. А теперь вы во Христе Иисусе. Вот 13 стих. А теперь во Христе Иисусе вы. И что же означает вот это? И теперь во Христе Иисусе вы. Это означает то, что грех, который лежал на нас, Бог переложил его на Иисуса. Это значит то, что мы теперь во Христе Иисусе, и Бог смотрит на нас, как на праведников. И гнев Божий, вспомните, 2000 лет назад, гнев Божий, он был на Иисусе. Гнев Божий, праведный гнев, он лег на Иисуса Христа, для того, чтобы мы с вами могли быть оправданными. И мы можем с вами прочитать: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». И дальше он объясняет, почему. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учениями, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». В одном духе мы с вами можем приходить к Отцу. И мы с вами можем открыть Евангелие от Иоанна, 17 глава. Можно даже 16. И здесь очень много говорится о единстве и о том мире, который мы с вами имеем. Здесь говорится о том, что мы находимся во Христе, и мы едины. Между верующими на этой земле, в это время, когда мы живем, мы не видим как такового единства, но должно между нами быть органическое единство. И, может быть, какие-то мелочи нас могут разъединять, но мы должны понимать, что нас объединяет намного больше, чем то, что нас разъединяет. Нас объединяет Иисус. Это самое важное. И мы имеем теперь с вами мир через Него. И мы прочитаем вот 16 глава, с 26 стиха. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога. Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога и шел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Здесь Иисус открывается нам как победитель. Он победил этот мир. И Он говорит, чтобы мы с вами мужались. Потому что наш вождь – это победитель. Наш Иисус, Он победил этот мир. Он победил грех. Он разрушил грех в нашей жизни и оправдал нас. И дальше, 17 глава, это первосвященническая молитва Иисуса. И Он молится о Своих учениках. И Он молится за нас с вами. «После этих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть.

и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. В одном духе мы имеем доступ к Отцу. И послание к римлянам, 8 глава, с 11 стиха мы можем прочитать эти слова. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плоские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Здесь открывается наше с вами положение, но также и предостережение, как мы с вами живем. Живем ли мы с вами как действительно как дети Божии, как царские дети? Как мы поступаем? Как живем среди людей, которые не в мире с Богом? Какое у нас общение с братьями и сестрами в церкви? Какое у нас общение вот с теми верующими, которые из других поместных церквей? Это очень важно. Очень важно, чтобы между нами было единство и любовь. И это единство и любовь, каким образом мы можем проявлять? Когда мы можем собраться вместе, когда мы можем поделиться с вами друг с другом какими-то проблемами, какие у нас есть. Иисус говорит, в мире будете иметь скорбь. Каждый из нас может иметь определенные скорби в этом мире. Но мы знаем то, что Иисус победитель. И мы можем просить у нашего вождя, мы можем просить у нашего первосвященника о том, чтобы он дал нам помощи, чтобы все это преодолеть с его силою. И также и Дух подкрепляет нас, это 8 глава с 26 стиха, подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. И иногда приходит тот момент, когда нам очень тяжело. Я помню, в своей жизни было такое. Очень тяжело. И, ну, не знаешь, сказал Богу все, что было в тебя в разуме. И просто не знаешь, вздыхаешь, Боже. Знаете, и это Дух Святой является нашим вторым ходатаем. Мы имеем с вами два ходатая. И Иисуса, и Святого Духа. И Он за нас ходатайствует перед Богом. Мы не знаем, что, в чем мы нуждаемся. Мы не знаем, что даже говорить Богу. Но Бог знает, в чем мы нуждаемся. И поэтому Дух Святой, который сейчас на этой земле, Он ходатайствует за святых по воле Божией. Он знает, в чем вы имеете нужду. Он знает, в чем я имею нужду. И Он ходатайствует по воле Божьей. Вот. Поэтому слава Ему. И мы нуждаемся в том, чтобы Дух Святой, Он ходатайствовал нас, о нас и вел бы по этой жизни. И послание к Ефесянам, это с 14 по 18 стих, это идет как объяснение того, что такое единство и как оно произошло, через что оно произошло. И это единство между верующими, оно произошло через веру. Оно произошло через тело Иисуса Христа и через крест, на котором Иисус отдал себя на убиение, на распятие. И дальше, вот с 19 стиха, идут последствия того, как бы того, что было выше. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждены святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Это уже итог, это результат того, что мы с вами имеем. Мы с вами некогда язычники, которые жили по нашим плотским желаниям. Мы теперь сограждане святым. Это великое преимущество у нас с вами. Знаете, грех, он искажает жизнь человека. Он убивает человека. Грех убивает. В нашем подъезде живет один человек, и он спит в подъезде. Он наш, на первом этаже там АТС, вот находится 41-я. Ну, со второго этажа начинают жилые дома. И вот он жил на втором этаже. Его жизнь, она была полностью во грехе, она была полностью во тьме. Он оставил жену и ребенка, он их бросил. Всю свою жизнь он провел, можно сказать, беспутно, пьянствовал. И на данный момент он продолжает жить. Но только некоторые обстоятельства изменились. Его сын, он выписал его с этого дома, сделал документы. И теперь этот человек, ему уже лет 60, наверное, он живет в подъезде. Он в подъезде, и он постоянно пьянствует. Ему кто-то там приносит покушать, мы там приносим, соседи приносят покушать. Но мы видим, как грех он убивает. Вчера я, когда возвращался домой, он лежал никакой на ступеньках. Потом после меня жена возвращалась домой, она говорит, он упал и лежит вниз головой. Знаете, я когда спустился, думаю, переложу его. Было больно смотреть, потому что я вижу, что грех убивает человека. Это ужасно. И вы знаете, мне где-то было неприятно даже прикасаться к нему. Вот, он от него нехорошо пахнет, да. Но мы с вами тоже, по нашим грехам, мы с вами тоже имели этот неприятный запах. Но несмотря на все это, Иисус к нам прикоснулся. Иисус нас исцелил. Мы знаем то, что и сейчас это есть болезнь, это проказа. Это прообраз греха. И есть эти больницы, или как, лепрозории, где находятся эти люди, которые в проказе. Есть поселения в Индии, есть города в Южной Америке, где живут люди, которые имеют проказу. И это болезненно как? Убиваются нервные окончания, и человек не чувствует, что с ним происходит. Человек можно там отрезать, наверное, руку, и он не почувствует. Человек может руку прислонить к чему-то горячему, и он это не будет чувствовать. Так же само и грех. Люди, которые живут во тьме, они не чувствуют то, что грех разрушает ихнюю жизнь. То, что они идут в погибель. И только по милости Божией разум просвещается. Это слава Богу за то, что наш разум был просвещенным Богом. Слово Божье говорит, что Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Наш разум просвещен, и мы познали, что действительно мы грешники. И задайся вопросом, действительно ты осознаешь себя грешником? Тем грешником, который достоин вечной погибели. Если ты это понимаешь и осознаешь, обратись к Богу. Обратись к Богу в покаянии, попроси у Него прощения, и Бог, Он богатый милостью. И вот эти слова, которые... Мы читаем с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, и вы будете отнесены к этим словам. Вы тоже будете не чужими и не пришельцы, но вы будете сограждане святым и своим Богу». Как приятно понимать, к кому ты относишься. Вот если бы вам сказали, что вы имеете наследство от президента, или вы имеете наследство от вашего дяди в Кончезаспа, да, по-моему, так это слово, который в Киеве, да, где-то там какой-то там домик на несколько гектар. Действительно, вы бы радовались. Ну, неужели? Я не заслужил этого. Ну, я рад, вы бы исполнились с радостью. Но, друзья, мы с вами имеем нечто большее. Мы с вами имеем небо, и мы имеем город, художником и строителем которого является сам Господь. Нам Бог приготовил это место, вам и мне. И придет то время, когда мы увидим это. Сейчас мы не видим. Мы можем задаваться вопросом, как выглядит рай, где он находится, когда мы туда придем, что мы там увидим. Интересные вопросы. Но Слово Божие открывает нам, что не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило на сердце, что приготовил Бог любящим Его. Те, которые любят Его, что Он приготовил, мы не знаем. Но мы знаем, что есть эти две реальности, очень такие реальные вещи. Это рай и это ад. И мы живем в этом материальном мире. Но эти реальности, они реальнее, чем этот микрофон и эта бумажка, которая здесь лежит. Это намного реальнее. И человек идет или туда, или туда. И мы не знаем в полной мере, как будет хорошо с Богом. Да, и также мы не можем даже сказать, как будет плохо в другом месте, в аду. И также написано, что и ад, и смерть были брошены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И те, кто не был записан в книгу жизни, были брошены в озеро Огненное. И для того, чтобы было записано твое имя в книгу жизни, тебе нужно открыть сердце Господу. И ты никогда не пожалеешь, потому что Господь, который начинает в тебе свое доброе дело, Он его завершит. И в мире будете иметь скорбь. Я эту скорбь какую-то имею, и вы имеете эту скорбь, но мы имеем нашего ходатая. Мы имеем нашего первосвященника Иисуса Христа, праведника, который умер за нас. И давайте мы в конце еще откроем послание к Коринфянам, 5 глава. 2 Коринфянам. 5 глава с 19 стиха. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Господь, мы благодарны Тебе за эту великую жертву, которая однажды была принесена на Голгофе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы освящены этой кровью, которая делает нас белее снега. И Ты, начав нас свое доброе дело, завершишь его до конца. Господь, мы просим о тех людях, которые живут в неведении, которые живут во грехе. Боже, Ты просвещай их разум, освобождай их от тьмы, чтобы и они могли познать Тебя, живого и истинного Бога. Мы просим за наших близких, за наших родственников, которые также идут широким путем. Боже, только Ты можешь остановить их, только Ты можешь дать им познание истины и вечную жизнь, Боже. Спасибо Тебе, что мы в это утро можем прославить Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за то, что в это утро мы можем сказать Тебе, что мы любим Тебя и что мы поклоняемся Тебе. Аминь.